Глава 5. Толлиус. Курочка по зернышку. Не в первый раз за последнее время Толлиусу пришлось ночевать в повозке, а не в номере постоялого двора. Однако нынче пробуждение выдалось неприятным. Разнылись суставы, тело дрожало от холода. Разлепив веки, старик не поверил своим глазам. Со всех сторон его окружало серое ничто. Первой мыслью было, что он опять попал в черную пустоту или какую-то ее разновидность. Впрочем, он почти сразу сообразил, что ошибается. Просто ночью на луга лег туман, да такой плотный, что дальше вытянутой руки практически ничего не было видно. Плащ, которым укрывался старик, промок, будь то и не сушили. Даже сено в мешках отсырело, аж лежать холодно. С кряхтением и едва ли не со скрипом Толлиус поднялся на ноги. С завистью покосился на Аболиуса. Пацан сладко спал, свернувшись калачиком. Похоже, разлитая в воздухе влага не доставляла ему особых проблем. Очень захотелось согреться. Так что искусник не пожадничал, создав точную копию вчерашней сушилки. Захотелось разогнать спустившееся на землю облако, чтобы не киснуть в нем. Создавать ветер — прерогатива богов. Однако Толлиус уже один раз придумал, как схитрить, создать имитацию ветра. Тогда он сделал маленький ветряк, который, вращаясь силой искусства, вызывал ощутимый ток воздуха. Здесь можно было бы повторить нечто подобное, только в больших масштабах. Однако в прошлый раз ветряк был настоящий, сделанный из миски. Сейчас подходящих материалов под рукой не было, и понадобилось бы что-то выдумывать. Толлиус задумался на секунду и махнул рукой. Не то самочувствие сейчас, чтобы развлекаться изобретением искусных лопастей. Быстрее утренний ветерок разгонит эту серую муть. И еще мана. Вчера ее ушло много, очень много. Хватит разбазаривать ее попусту. Нужно сперва восстановить запас. Старик уже проверил метки на мохнатках. Все стадо было на месте. Ничего с ним за ночь не случилось. Но как бы животные не заболели от сырости, наверняка же туман накрыл их тоже. Или, возможно, другая проблема. Оставили пастись на цветочном лугу. Такой корм, смоченный росой, опасен. Он бродит, и животные начинают болеть. По крайней мере, коровы да козы. Про химер старик не знал. Жар от сушилки мягкими волнами стал распространяться во все стороны, проделав в серой завесе брешь. Толлиус присел рядом, с наслаждением впитывая в себя тепло, чувствуя, как уходит дрожь. Еще чуть-чуть, и он бы замурлыкал от удовольствия. Аболиус проснулся и тоже выполз греться. Видимо, даже такому завзятому лежебоке было неприятно спать в сырости. Старик запоздало пожурил себя, что не догадался сотворить маленькую сушилку прямо в повозке, чтобы грело всю ночь. Тогда бы никакой туман не был страшен. Просто вчера так намаялся, что даже в голову не пришло. Обычно-то место для ночевки выбирали на возвышенностях. Это нынче заночевали, где пришлось. Ученик, встряхнувшись как собака, потер лицо ладонями, сладко зевнул и собрался запрягать лошадь. Очевидно, ему не терпелось добраться до города, чтобы поскорее угодить своей ненасытной утробе. Толлиус его остановил. Сиплым со сна голосом он промолвил. Обломок, что вчера разбил повозку, железный. Металл всегда в цене, особенно древний. А нам деньги очень нужны. К тому же потребуется новая повозка. На этой далеко не уедем. Соберем в округе, что поблизости найдем, тогда и в дорогу. Понятно, что много за раз не успеем, но можно ведь и еще раз приехать, подсказал рассудительный Аболиус. Сдается мне, к обеду тут уже найдутся желающие без нас. Нашумели мы тут. Может, даже хозяева этой земли объявятся? Старик вздохнул. Тогда хорошо бы, чтобы то, что найдем, не отобрали. Посмотрим, конечно, но вряд ли второй раз приедем. «Можно собрать все обломки, а те, что не увезем, прикрыть искусством от посторонних глаз, а через несколько дней заберем», — не унимался жадный парень. Толлиус пожевал губу. Ему тоже жалко было бросать деньги. «Ладно, разберемся. Посмотрим, много ли железа найдем, до какого размера. Да чтобы недолго нам тут возиться». Обломок, формой похожей на миску, только очень-очень толстую и с дыркой, споро достали из-под повозки. Но внутрь пришлось грузить искусством. Сил поднять не хватило. После этого Аболиус уселся на край повозки и с видом примерного ученика спросил. «Господин, Покажите, чем отличается фрагмент, который ищет проявление искусства, от фрагмента для поиска железа. Толлиус потянулся чесать лысину. Вообще-то он предполагал, что шустрый Абулиус пробежится по лугу, да посмотрит глазами. Как будто так было бы проще. Но теперь придется что-то придумывать. Причем как вообще можно обнаружить обломок в траве, неважно даже из какого материала, он не знал. Сознаваться в некомпетентности было стыдно. Вроде учитель, а не разумным учеником себя выставишь. Светлая мысль все-таки пришла в голову. Раскаленные обломки за ночь не совсем остыли. Когда доставали тот, что разбил повозку, руками чувствовали тепло. В копилке было плетение для обнаружения вражеских лазутчиков. Оно действовало по многим параметрам. По ауре, шуму, движению и, самое главное, по излучаемому телом теплу тоже. Требовалось взять из него нужную часть и встроить в сеть, в которой старик вчера искал артефакты. Он уже начал работать, но вдруг сообразил. Можно просто использовать первое плетение. И плевать, что там много лишнего, и оно не покроет всю площадь. Достаточно отправить Абулиуса с ним походить по лугу. Заодно пусть топор возьмет. Постучать по находке обухом, чтобы понять, металл или камень. На том и остановился в своих изысканиях. Когда ученик ушел, Толлиус задумался над еще одной проблемой, которая всенепременно возникнет. Когда металлические обломки обнаружатся, как дотащить их до повозки? Надежд, что обломки будут достаточно малы, чтобы подросток принес их в руках, маловато. Такие мелкие фрагменты, скорее всего, уже остыли, и плетение их не обнаружит. Повозку же через овраг не переправишь. Искать объездной путь? Ручей не река, где-то должен быть родник. Альтер-эго потешалась вовсю, предлагая привязывать к найденным обломкам искусные нити и тащить их по земле волоком, можно даже лошадь запрячь, чтобы смешнее было, до рва, а потом призрачной дланью переправлять на этот берег и грузить сразу в повозку. Способ откровенно плохой, долгий и расходы велики. Самое обидное, что ничего лучше искусник не придумал. Чисто теоретически можно попробовать построить искусный мост через овраг, чтобы даже повозка проехала. Но это опять время и мана, а того и другого в обрез. Все чаще мысли Толлиуса сбивались на мохнаток. Как они там одни без его пригляда, как пережили сырую ночь, как обошлись без вечернего водопоя. А Абулиус, как назло, все бродил и бродил, уходя все дальше. Запоздалый искусник подумал, что имело смысл попытаться все сделать дистанционно. Он бы управлял плетением, парень — чародейским оком. Глядишь, как-нибудь сработались бы, определили перспективные точки, где обломки похожи на металлические. И потом уже можно было отправлять парня для более вдумчивого изучения. Наконец, крохотная фигурка ученика замахала руками, всего лишь второй раз. И искусник отметил место меткой и бросил туда нить, чтобы помощник привязал. Насчет связи сразу не договорились, поэтому Толлиус воспользовался уже проверенным, к сожалению, односторонним, методом, велев возвращаться. Пока ученик шел обратно, искусник стал дополнительно оплетать повозку нитями. Надежнее будет. Пусть грузоподъемность сильно не увеличится, зато в дороге не развалится. Доклад Абулиуса был не очень радостный. Обломки почти все каменные. Их повозке несказанно повезло поймать железо. Два найденных обломка крупнее погруженного, но один из них торчит из каменного валуна. Как-то нужно доставать. «Оставим его, возьмем только второй и поехали», — скомандовал искусник, оборвав взмахом руки возражение Абулиуса. Для того, чтобы подтянуть обломок нитью, нужен хороший упор. Сперва Толлиус по привычке хотел зацепиться за что-нибудь тяжелое материальное, но, скептически посмотрев на повозку, сразу сформировал призрачную длань. Все равно она скоро понадобится, а ее сфера с землей внутри, являющаяся противовесом, сгодится и в качестве основы, к которой можно прикрепить нить. Нить стала сжиматься, подтягивая обломок. Увы, сжаться до нулевого размера она не могла. Пришлось делать все в несколько заходов. Подтянул — новая нить. Опять подтянул. Или на самом деле надо запрягать лошадь, но это как-то несерьезно. За обломком тянулась глубокая борозда. Железо срывало довольно толстый слой дерна. Если бы сразу подумать, то можно было с этим что-нибудь сделать. Тащить было бы легче, то есть не так энергозатратно, но старик откровенно спешил. С другой стороны, маны в кристалле уже не осталось. Пошли в ход мелкие амулеты для накопителей, да в качестве резерва оставался собственный аурный запас. Впервые от самого Шаратона маны не хватало. Умом искусник понимал, что совсем недалеко мохнатки он пополнит запасы. Но логика логикой, а все внутри сжималось от страха. Наблюдавший за процессом Аболтус не обошелся без комментария. «А можно было сделать паука, который бы поднял и принес?» Толиус пропустил это мимо ушей. «Да, можно. Но нет, голема, нет!» Когда искусник дланью погрузил обломок в повозку, неприятно захрустевшую под тяжестью, он, наконец, осмотрел свою добычу. Похоже на фрагмент колонны, но оплавлено сильно, так что точно не сказать. Металл другой, не железо. Напоминает скорее бронзу, ну да неважно. «Запрягай!» — каркнул искусник и закашлялся. Взнуздывая лошадь, Аболиус как-то нерешительно произнес. «Та плита, что вчера устроила запруду в ручье, может, она тоже металлическая? А может быть и нет?» «Как так?» — не понял старик, вскинувшись на ученика. «Стучал?» «Стучал. Звук не такой, потому и странно. А какой?» «Такой, как по камню, не звенит совсем. И холодная. Плетение не показало ее. Я так просто стукнул, потому что мимо проходил. Но если глазами смотреть, то на металл похоже». Это было близко, совсем близко. Только поэтому бывший настройщик мана-насосов велел подъехать к плите, а не сразу править к стаду. Вчера старик, проходя поблизости, не обратил на нее особого внимания. Не до того было, да и смеркалось уже. Сейчас же рассмотрел как следует. Ровный прямоугольник размером со среднюю столешницу. Светлая матовая поверхность, почти не дающая отражения. Металл? Что-то еще? Не звенит? Так металл металлу рознь, а плита еще и в землю воткнулась. Тут звук любой может быть. А что плетение не показало, понятно. Оно на температуру нацелено, а плиту вода охладила, так что зря Аболиус сомневается. Какой металл, старик не определил. Светлее стали, но, к сожалению, не серебро. Да какой бы ни был, грех оставлять. Вот только выдержит ли повозка? И так залезали в нее, а она качалась, будто соплями, а не искусными нитями скрепленная. И маны на еще одну длань из своих аурных запасов в обрез. Припрятать, накрыв маскировочной сетью? Пока Толлиус предавался размышлениям, Аболиус предложил привязать нить и попробовать вытянуть плиту наверх с помощью лошади. Старик в сердцах плюнул. Эту идею он обмозговывал не больше 2 часов назад, а теперь даже не подумал. Дернули. На счастье, повозка не развалилась, и сил лошади хватило. Добыча оказалась не так тяжела, как представлялось. Подъемником аккуратно втащили в повозку, и тут обошлось без происшествий. Осталось только не рассыпаться по дороге. Ухабов хватало, хоть и осторожничали. Мохнатки, к великой радости старика, чувствовали себя замечательно. Даже не булькали недовольно от жажды. Сперва он хотел вести их назад к ручью, но, видя такое дело и вспомнив про крутые берега, возвращаться не стал. Свернули в загон и потихоньку поехали к городу. Когда уже выбрались на тракт, навстречу проскакало 2-3 солдат в боевой броне с копьями и луками. До полудня оставался 1-1.5 часа. Долго собирались вояки. Проснулись, потянулись, позавтракали и лишь потом отправились выяснять, что за беспорядки творятся на подведомственной территории. А может, узнали поздно? Из города-то дыма не видно, а звуки взрывов, так надо же сперва понять, что это и где это. Солдаты косились на странного пастуха, но большого интереса не проявили. А Толлиус смотрел на них и без зуба улыбался.